10 месяцев спустя. Территория Академии, коридор у общей аудитории факультета рунной магии. Час дня. «Сдал!» — тут же подскочил ко мне одногруппник, как только я вышел из аудитории в коридор. Этот экзамен по окончанию третьего курса рунного факультета у нас был последним, и дальше все — практика, а после нее уже четвертый курс. Студент, которого звали Айк-3, откровенно говоря, плавал в этом предмете, и все благодаря тому, что тот полный ноль в математике. А тут без этого никак. Не то, чтобы тот ничего не знал, просто не давались ему расчеты, и все тут. А учиться нужно, за него заплатили, и он должен стать рунным магом, отрабатывая вложенные в него средства. С Айком-3 мы быстро подружились, когда меня привели в их группу после сдачи экзаменов экстерном. Всего Айков в группе было 5. Распространенное имя. Вот еще на первом курсе, чтобы не путаться, и мы дали дополнительные цифровые обозначения. А со временем к этому уже все привыкли и не обращали внимания. Даже преподаватели. Как мы с Айком-3 подружились... Да просто, тот не дал мне жениться. Как получилось? О, это интересная история. В нашей группе есть девушка из Купчих, которая получила строгий наказ от семьи за время обучения женить на себе дворянина. Желательно из потомственных. А если нет, то можно и за обычных, как она, не дворян. Все равно же получит титул шевалье после окончания учебы. Та за это принялась со всей подростковой энергией. Как женить? Да она все перепробовала. И постель, и шантаж. Это быстро прочухали. Как-то связываться с девчонкой перестали еще на первом курсе. Шарахались от нее, как от чумной. Ну, тут я. Свежее мясо. Вот она и бросилась в атаку, решив действовать проверенным способом. Не она первая женила на себе одногруппников. Покупаешь у лекарей средства для быстрой беременности, эффект 100%. Ложишься под нужного студента и оп-па, ребенок твой. Лекари легко это докажут. Значит, женись или суд чести. Вот я и успел соскочить благодаря Айку, хотя едва до постели не дошло. А та вроде успела тот эликсир выпить. Да пустышка получилась. Правда, девица упорная. Не только мной интересовалась, но и парнями из других групп, также старшекурсников. 3 месяца назад мы все, то есть все парни нашей группы, вздохнули спокойнее. Замуж та все же вышла. За нашего же классного руководителя. Ну а то, что напередок слаба, так кто не без греха? Кстати, несмотря на солидный живот, учиться она продолжала. Беременность помехой не являлась. «Нормально! Высший бал получил!» — ответил я Айку-3 и, покосившись на рукав его сутаны, добавил. «Шпаргалку спрячь. Если уж я заметил, то наша снежная королева тем более заметит. Сам знаешь, какой у нее глаз. Ничего не скроешь». Преподаватель по конструированию рунных плетений действительно имела вид снежной королевы. Белые длинные волосы до попы, всегда холодное, ничего не выражающее прекрасное лицо, не менее прекрасная фигура, идеал красоты. Преподаватель был вампиром. К ней многие подкатывали, планируя растопить этот лед жаром страсти. Кому смелости хватало, та могла и на дуэль вызвать. А кулачки у нее крепкие, и шпагой она владеет превосходно. Я тоже пробовал. Секс в Академии запрещен не был. То есть свободные отношения за пределами стен Академии не касались. Вон один из молодых преподавателей с 2 своими студентками жил. Хоть слово кто сказал, чисто их дело. Только наша снежная королева не такая. Блюла себя. Это мне и нравилось. Попыток я пока не оставлял. Не то чтобы на принцип пошел. Просто интерес к преподавателю проснулся. Ну а свернутый ею мне нос лекари залечили. Дырки от шпаг после дуэлей тоже. Нет, попыток я не оставлю. Наш преподаватель была куда интереснее дочки короля, на которую все слюни пускали. Отрицать не буду, красавица, каких поискать. Но я видел, сколько вокруг нее крутится парней из детей высшей знати. Не пробиться. Так что я плюнул и переключился на другой объект. Наша снежная королева мне больше нравилась. Кстати, прозвище я ей дал, и оно быстро разошлось. Как я слышал, оно ей очень нравилось. «Да, точно!» — поправив шпаргалку, вздохнул тот. «Ладно, теперь моя очередь. Последним остался. Давай, удачи!» Тот робко постучался и, заглянув в аудиторию, прошел внутрь. Хмыкнув, горбатого могила исправит. За сутаной Айка Третьего тянулась длинная лента шпаргалки. Тот этого не заметил. Я развернулся и направился к выходу. Вечером процедура выбора. Будут искать нового избранного. А потом бал. Ну и завтра можно решить с практикой. У меня только высшие баллы, значит, сам выбираю. Еду к оркам, а в действительности к порталу. Я фактически разобрался с теми плетениями, что в нем были. Черновики мастера Базея очень помогли. Думаю, справлюсь. Конечно же, в этом случае может возникнуть вопрос. Зачем мне ехать куда-то за 6000 километров, чтобы оттуда попробовать активировать портал и побывать на Земле? Не проще где-то тут сделать портальный камень, внедрить в него это плетение и запустить? Конечно же, проще. И я не думаю отказываться. Более того, 3 первых месяца после начала учебы я лично вырезал из каменной глыбы кольцо портала. Оно сейчас находится в подвале моего дома, а следующие полгода внедрял все плетения портала в него. Очень сложная и трудоемкая работа, но я ее сделал, и теперь можно портал использовать. Этот месяц работы с порталом я наводил последние штрихи, да проверял, как все настроено. Да, я уверен в результатах проделанной работы, но проблема в том, что я только скопировал работу бывшего ученика мастера Базея, не понимая сути сделанного. Больше всего меня поражало то, что мне потребовалось создать портал за довольно продолжительное время. Полгода работ, изучение сделанного и проверок, но я ее завершил. Мастер Гой, ученик мастера Базея, видимо, умирая, к таким выводам пришли оба мастера, когда я им все описал. Более того, показал фотографии с экрана фотоаппарата, увеличивая зумом. Так вот, по их мнению, в пещеру тот попал тяжело раненым. Его туда загнали, и, видимо, понимая, что ему осталось немного, тот создал портал, используя как портальный камень всю стену в пещере, чтобы уйти в другой мир и отлежаться там. Да не успел. Вот именно тот портал он создал за секунду. И как тот это сделал, я не понимал. Но и тут старики подробно мне разъяснили этот момент, особенно мастер Базей. Это он своего ученика этому и научил. Меня, впрочем, тоже. То есть теорию дал, а до практики мы дойти не успели. Так вот, представьте себе обычную печать, макаете в губку, пропитанную чернилами, и делаете оттиск. Однако и у магов имеются такие печати, магические. У рунологов тоже специализированные. Мы это на 6-м курсе проходить будем. То есть в магическую печать бывший ученик мастера Базея внедрил такое плетение портала. Очень сложная и трудоемкая работа. Уж я теперь это знаю. И тогда просто поставил печать. Именно выжженный след руны от использования печати я и видел на стене. То есть тот одним прикосновением и создал портал. Почему я не нашел печати на месте, пояснил мне тот же мастер Базей. А потому, что они одноразовые. Использовал, и та осыпалась пылью. Это еще не все. Ладно, создал портал, но куда тот откроется? Да, выведет в мир, но портал ведь получался односторонним. С той стороны такого портала нет. чтобы вернуться, а бывший ученик мастера Базея навсегда уходить не хотел и заранее позаботился об этом. Он модернизировал плетение портала в печати, чтобы при создании портала уходила копия плетения в чужой мир, и с той стороны создается второй портал. Именно его светящуюся руну я и видел, протискиваясь в расщелине, когда уходил от армейцев. А та активной была. Сработала на мое движение и перенесла на оклайн. Возник вопрос, почему я потерял сознание. Однако и на это старички смогли мне ответить. Заряда на мое перемещение, да еще с вещами, не хватало. Вот при переходе энергию брали у меня. Я хоть и был не инициированным, но источник-то полон маны. Скорее всего, портал выпил у меня ману полностью. Вот я и потерял сознание от слабости. Мастер Базей даже посетовал, что я мог умереть, но, к счастью, энергии на переход хватило. Вот такие дела. Хоть разъяснили мне старики некоторые вопросы по порталу. Успели. Я только вот закончу с экзаменами и сразу испробую. Если получится, и второй не помешает. Что-то я отклонился от темы. Придется кое-что пояснить. Чтобы поняли, не буду вдаваться в теоретические дебри по рунной магии, особенно портальной, которую у нас на факультете не преподавали. Забытое магическое искусство. И поясню простыми словами. Два активных портала, настроенных на один мир, да еще по одним координатам, одновременно работать не могут. То есть я не смогу воспользоваться своим порталом в подвале дома, пока активен тот в пещере. А проверить я смогу только одним способом. Активировать кольцо и попытаться перейти. Оно сработает. Порталы, если судить по учебникам из библиотеки Академии, всегда срабатывали. Вот только координаты выхода могут быть в одном месте. Если проще, то оба портала совмещаются, и, активировав свой в подвале дома, я перемещусь в пещеру в горах, а оттуда обратно в свой дом и больше никуда. Пока не отключу один из порталов. Мне неизвестно, работает ли плетение того, что в горах. И вот, как я уже говорил, пока не попробую, не узнаю. Покинув территорию Академии, я не стал брать наемную коляску, а решил прогуляться. И вот так, пребывая в задумчивости, дошел до дома. Всего 20 минут быстрым шагом. Но я дошел за полчаса, не особо торопясь. У поворота к дому, подумав, свернул к трактиру, проходя мимо места, где отделал дворян, мучивших щенка. Последствия этого дела были мелкие. Встречался я с их родственником, что учился в академии, сейчас второй курс заканчивал. Да ничего, помахались кулаками в коридоре, я ему нос на бок свернул, и тот отстал. Бреттеров ко мне не подсылали, на дуэль не вызывали. В общем, дело замяли, и все на этом. А с девчонкой той я иногда встречался на улице. Дочкой портного оказалась, узнавала. Щенок превратился в крупного пса. Этот меня признавал, только хозяйку и меня, позволяя гладить больше никого. Трактирщик был новый, брат предыдущего, который утонул на озере в прошлом году во время отдыха. Резкий и внезапный шквал налетел, перевернул лодку. Редкость такое, но осенью бывает. Тот меня знал, я частый гость в трактире. Показав трактирщику три пальца, это номер блюда, которое я сегодня хотел, тот знал, что это означает, и сразу направился на кухню. А я устроился за свободным столиком. Полдень, обед прошел, до ужина далеко, поэтому посетителей мало. Когда принесли заказ, я стал обедать. Пусть поздно, но лучше поздно, чем никогда. А сам пребывал в задумчивости. Ел, практически не ощущая вкуса. Завтра попробую использовать портал. Тут два результата может быть. Или я окажусь на земле, или в пещере в горах Оклайна. Вот я и прикидывал, что с собой брать. Для пещеры одно, для земли другое. Сложный выбор. И стоит отобрать те вещи, которые пригодятся и там, и там. Вот этим я и занимался. Мысленно отбирал, что с собой возьму. Список составлял. И чтобы все было, и чтобы не тяжело. Не хочу терять подвижности, если что случится. Поблагодарив за обед, тот был вполне плотный, сосущее чувство голода пропало, я покинул трактир и направился к себе. А вообще я расту, есть постоянно хочется. Тем более тренировки не забросил. И физически, и на мечах сил и энергии много трачу. Это тоже влияло. Однако, сколько бы я ни ел, на фигуре моей это никак не сказалось. Да и есть могу, что пожелаю. Не как многие девушки из нашей группы, что следят за своими фигурами. Все калории в трубу улетают после моих изнуряющих тренировок. Сняв с охраны и открыв калитку, я прошел на территорию участка и прогулялся по выложенной плиткой тропинке до крыльца дома. Я тут немного перестроил. Крыльца раньше не было, а теперь шикарное крыльцо-веранда. Открытое. Я тут любил чай пить, покачиваясь в кресле-качалке, завернувшись в плед. Кресло у мага-плотника заказал. А вот насчет чая пришлось серьезно думать. И когда он стал подходить к концу, то на одном из пустынных островков озера, их тут несколько, птицами заселенные, построил станок, и тот мне напечатал 3 мешка чая. Один мешок разошелся по знакомым эльфам, эти самые большие ценители, 2 в кладовке. Материал для создания чая пришлось на остров самому завозить. Разные охапки трав, из которых травяные настои делают. Вполне хватило на 3 мешка. Станок переработал в чай. Да, я много своих запасов пополнил тогда, пока станок не уничтожил. Пройдя в дом, я сразу разделся, часть одежды и белья закинул в стиральную машину, магическую, естественно, по факту просто амулет, а сам принял душ. Заставила меня снежная королева попотеть, задавая каверзные вопросы. Причем я заметил, что только ко мне она с этими вопросами подходила, как будто завалить хотела. Остальные сдавали общим порядком. После душа, приведя себя в порядок, посмотрелся в большое, во всю стену, зеркало. Стрижен я был коротко, 3 дня назад цирюльника посещал на нашей улице и направился наверх в свою спальню. 2-я комната наверху спальни быть перестала. Еще когда дом покупал и перепланировку делал, велел декоратору сделать там кабинет с библиотекой. Так что книжные полки, шкафов в нем были полны. Выкупал книги по магии у коллекционеров или антикваров. Особенно по порталам и рунной магии. Но и других книг хватало. Я, как оказалось, сам стал крупным коллекционером старинных книг по магии. Да неважно, главное, пригодились. Так что тратился на них, не раздумывая. Открыв шкаф, я достал парадный костюм. Мне его месяц назад сшили по заказу. Одевался я, поглядывая на себя в зеркало, поправляя складочки, потом обувь в тон к костюму. Накинул сверху новенькую, в первый раз надеваю, мантию студента с эмблемой 3-го курса рунного факультета. Еще раз изучив свое отражение, все должно быть идеально, направился к выходу. В этот раз я остановил коляску и доехал до западных ворот на ней. Студенты нарядно одетые, все, учебный год закончен, потоком втягивались в ворота. Ох и работенка у охраны проверить всех. Именно поэтому очередь двигалась не так и быстро. Мне 15 минут пришлось постоять, пока не оказался на территории. От ворот я направился к корпусам, где находился главный артефакт Академии. Портальный зал и зал выбора. Уже через час начнется выбор, и все были взволнованы, на кого пойдет выбор в этот раз. Думаю, именно поэтому многие студенты смотрели на меня и провожали взглядами, пока я не добрался до своей группы и не влился в нее. Свое испытание я уже прошел. Многие смотрели завистливо. Наши еще не все собрались. Не было 6 и классного руководителя с супругой. Она, как студентка, обязана там быть. Вот казус будет, когда выбор падет на нее. Не скажу, что весело будет, скорее грустно. Но выбор — это выбор. Наконец, наши все собрались. И классный руководитель повел нас в зал выбора. Скамейки третьего курса занимали как раз третий ряд сверху. Первый курс — верхние скамейки. Второй курс — ниже. Потом мы, и так донизу. Самые нижние занимают преподаватели, а старшекурсники на арене. Всего 6 рядов. Так как жестко закрепленного места за нашей группой не было, мы могли сесть куда хотим. Главное — третий ряд. Так что на входе наша группа рассыпалась, и все направились занимать то, что им больше по нраву. Классный руководитель сопроводил свою супругу и направился к скамьям для преподавателей. Сейчас быстренько пройдет этот выбор, и можно на бал. Прошлогодний бал мне плохо запомнился. Я был под впечатлением от того, что выбор пал на меня. Но в этот раз я планировал оттянуться по полной. Мы с Айком Третьим и Вансом из нашей группы, это был Орк, устроились на скамейке. С левого бока от меня сел Айк Третий. А справа устроился оборотень с лекарского факультета. Они оборотни и в основном там учатся. Самые сильные лекари, между прочим. Айк Третий, радостно подскакивая рядом на скамейке, ему выбор, похоже, был по барабану, с азартом описывал мне, как сдал последний экзамен. Минут 20 в зале был шум. Студенты проходили и устраивались, с соседями общались, гул стоял еще тот. Но вот все двери входов закрылись, это значит, что все внутри. И встал ректор, сейчас его работа. Тот сказал вступительную речь, я ее, честно говоря, прослушал. Каждый год одно и то же. Потом тот прошел к небольшой тумбе. Это было что-то вроде пульта. Посмотрев на декана факультета артефакторики. Тот отсчитывал время, чтобы точность активации была до секунды. И когда он кивнул, ректор положил руку на верхушку тумбы. Почти сразу в центре зала возник огонек, отчего почти все первокурсники ахнули. Они это видели в первый раз. Огонек заметался сначала по арене, потом поднялся выше, пролетая разные ряды, но нигде не замирая. В прошлом году так же было. Пока огонек выбора все тут не обнюхает, то не покажет на того, кто завтра войдет в портальный зал, проходя испытание. В этот раз я с интересом и азартом за этим наблюдал. Пока тот гад у меня над головой не повис. Вот и сейчас тот стал облетать наш третий ряд, пролетел над нами, все соседи с облегчением вздохнули, как тот замер на секунду на месте. Студентка-гоблинка, что под ним сидела, грохнулась в обморок. Но тот, повисев, не стал опускаться к ее голове, а медленно двинул назад и там опустился. «Да вы охренели!» — раздался в полной тишине мой полный возмущения вопль. «Второй раз уже! Где этот чертов артефакт? Я его на щебень разберу!» Да уж, в шоке были все. Такого никогда не было, чтобы на одного и того же студента дважды падал выбор. Первый случай в истории Академии. Меня и так в ее аналы уже внесли, а тут еще один случай. И, как я подозреваю, не последний. Мне еще 3 года учиться. Первыми пришли в себя вампиры-старшекурсники. Те серьезно вознамеривались превзойти меня. Весь учебный год готовились. А тут такая подстава. Стон разочарования с их стороны мог пронять любого. Однако описать, в какой я был злости, не передать. Блин, второй раз этот гребаный артефакт путал мне карты. И я серьезно уже подумывал добраться до него. У меня все готово, а эта тварь снова вмешалась. На аргон мне было плевать, снова повеселюсь. Хоть какая-то отдушина от этого всего, но... Я ведь 2 года готовился, столько сил потратил, и из-за какого-то камня полудрагоценного снова передо мной она, жопа. Выбор был сделан. Все свидетели это видели. Поэтому огонек погас, впитавшись в мою голову. Сейчас на ауре маяк избранного. В прошлом году все так же было. В этот раз расходиться сразу не стали. Ректор взял слово. Небывалый случай в истории Академии. Выбор пал на того же студента, однако изменить ничего нельзя. Испытание произойдет завтра. «Извините, господин ректор», — сказал я со своего места, что в зале, где стояла практически полная тишина, прозвучало отчетливо. «Но я не собираюсь плясать, как марионетка, под дудку этого спятившего артефакта. Я отказываюсь от испытания. У меня были планы на время практики в прошлом году, которые отменять я не хотел. Но пришлось. Год подготовки». И снова те же планы идут прахом по решению вашего идиота истукана. Прошу прощения за резкие слова, я на нервах. Я не буду из-за этого выбора нарушать их в этот раз. Это мое решение. Мои планы по сравнению с выбором для меня куда важнее». «Этого не изменить», — улыбнулся ректор. «Я так понимаю, у тебя есть условие. Готов его выслушать». «На это я и рассчитывал. Все равно от выбора никак не отказаться, чтобы этому артефакту в огне гореть. Так почему бы не поиметь с этого какие-нибудь бонусы?» Ректор это прекрасно понял и совершенно спокойно пошел навстречу, не видя в этом никаких проблем. «Условия есть», — сразу же отозвался я и задумался. «Может, ты нам его озвучишь?» — прервал ректор затянувшееся молчание. «Думаю...» «Господин ректор, пока я не могу сообщить условия, прошу отложить его». «Хорошо. А теперь все на бал. Корней, а ты задержись». Студенты, вставая и переговариваясь, направились к выходам. Многие бросали на меня сочувствующие взгляды. А вот Айк Третий задержался, жадно зашептав на ухо. «Слушай, так ты теперь графом станешь?» Изумленно посмотрев на него, я несколько раздраженно ответил. «Вот уж о чем я не думал, так об этом. Нашел, в чем выгоду искать». Айк Третий попал прямо в точку, в больное место. Я так был занят учебой, что планировал заняться покупкой земли на практике. Да где теперь эта практика? Уплывало от меня баронство. Так что если я и вернусь, мне снова барона дадут. Хотя нет. После возвращения у меня же еще неделя будет до крайнего срока. Успею. Все ушли, включая Айка Третьего. Я спустился вниз и подошел к ректору. В зале выбора мы остались одни. Посмотрев на меня, тот указал на скамью и сел рядом. Мне показалось, или полет огонька выбора был управляем? Мой, казалось бы, нейтральный вопрос заставил вздрогнуть ректора. Похоже, он его не ожидал. И тот его застал врасплох. Ректор молчал. Видимо, с мыслями собирался. Но все же ответил. «Несколько месяцев назад наш декан факультета артефакторики работал с центральным артефактом Академии. Ему удалось вставить управляемый контур в плетение выбора. Только вот тут мы ни при чем. Выбор должен был пасть на Галана, вампира с боевого факультета. Он был лучше всех подготовлен. Но что-то пошло не так. Управление было потеряно. Ты сам это видел, как третьекурсница упала в обморок, и выбор пал на тебя. Мы тут ни при чем». «Как же, ни при чем?» Вслух говорить я не стал, но прекрасно понимал, что, покопавшись в управлении выбора, те что-то нарушили. А крайним оказался я. Вот где справедливость? «Хотя, конечно, в чем-то есть и наша вина», — добавил ректор. «Ты ведь уже подумал, какое условие выбрать, чтобы пройти испытание? Попросить получить разрешение не присутствовать при следующем выборе я ведь не смогу?» — забросил я удочку, правда, без особой надежды. «Конечно, если в зале выбора должны присутствовать все зарегистрированные ученики, кроме вчерашних курсов, то значит все. Даже двух дуэлянтов четвертого курса на носилках принесли. Право выбора предоставляется всем». «Скорее уж никто от него не уйдет», — хмыкнул я. «Ладно, есть у меня просьба. Пусть будет условие. Я хочу поработать с порталом. Осмотреть его, осмотреть плетение, и еще хочу получить разрешение внести некоторые изменения в плетение портала». «Хочешь нарушить его работу, чтобы тот не сработал и остаться на оклайне?» «Хорошая идея. Жаль, она мне не пришла». «Нет, я тут подумал, а какая разница? Через ваш портал я отправлюсь в свой родной мир или через свой? Изменю координаты и отправлюсь на Землю. Пусть лишенный магии, но хоть так». «Только если под присмотром. И если что будешь вносить новое, сначала магам, что обслуживают портал, объяснишь, что делаешь. Пока они добро не дадут, никаких вмешательств». «Как будто они дадут. Ладно, согласен». «Хорошо, а теперь отдыхай и веселись. Бал в самом разгаре».